Испугался, видно, немножко. Теперь я знаю, как мне надо держать себя с ним. Спасибо Вильгельмине Фёдоровне, что научила меня насчет газет. Я теперь все буду печатать в газетах. Что вы против меня сделаете, Алексей Николаевич? Пожалуйте конфеты. Ах, какая прелесть! Ах, чудо какое! Алексей Николаевич! Алёшенька! Андашевская направляется в другую комнату. Сонина идет за ним. Через некоторое время Андашевский возвращается. Он в домашнем халате с сигарой в зубах. Ну, черт. Когда не найдешь, чего там халатить. Тебе надо... Вскоре появляется и Сонина. Что за странное письмо вы ко мне писали? Не написать было тебе письма. Ты посмотри, что против тебя самого пишут в газетах. Знаю, я и читала. Почему вы думаете, что это про меня писано? Потому что пишут, как к тебе, на квартиру ко мне. Приходили акционеры, как ты получил с них 300 тысяч и дал мне их убрать. Да, но то же самое могло случиться с 1000 других людей, потому я никак не могу принять это прямо на свой счет. А кто же, по-твоему, эта дама, перед которой ты стоишь на коленях? А этого я тоже не знаю. А я знаю. Это дочь графа Ольга Петровна Басаева, на которой ты женишься. Делай честь твоей прозорливости. Пора уж быть прозорливой, не все оставаться слепой. Мне интереснее всего знать, кто прислал тебе эту газету. Никто. Я сама ее купила. Купить ты ее никак не могла, потому что каким же образом ты купила именно тот номер, где, по твоему мнению, обо мне напечатано? Стало быть, сказал же тебе кто-нибудь об этом? Кто тебе это сказал? Я не скажу тебе, кто мне это сказал. Ну, хорошо, я после узнаю. Ни за что. Никогда ты этого не узнаешь. И, пожалуйста, не отклоняйся от разговора. И отвечай мне на мой вопрос. Женишься ты на Ольге Петровне Басаевой или нет? Нет, нет, нет, нет, нет. Женишься или нет? Да нет, не женюсь. А ты думаешь, что я так твоим словам и поверила? Ты мне должен доказать это. Да чем же еще я могу тебе это доказать? Тем, что женись на мне. Ты давно бы должен был это сделать. Что за безумие ты выдумала? А чего же безумие? Тут нет ничего такого странного и смешного. Да как же не смешно? Столько лет жили, и вдруг ей пришло в голову, чтобы я женился на ней. Мой муж только прошлого года помер. Раньше нельзя было. А теперь я непременно требую, чтобы ты на мне женился. Нет, я не могу на тебе жениться. ты не можешь на мне жениться? Потому что ни моя служба, ни мое положение в свете ничто не позволяет мне этого. Я слишком беден, чтобы вести жизнь женатого человека. Как ты беден? Как ты беден? Ты жалование огромное получаешь. И кроме того, у меня в доме ты получил 300 тысяч капитала. Бедный какой! Да послушай ты! Выведешь меня из терпения этими 300 тысячами. Ты уже сделала то, что все газеты на каждом углу трубят об этом. Ты понимаешь, какой вред ты мне можешь этим нанести. А между тем, это были казенные деньги, которые я случайно получил у тебя на квартире. Ах, боже мой! Скажите, пожалуйста, какую дуру нашел? В чем заверить хочет? Зачем же ты в записке своей ко мне об этих деньгах прямо называл, чтобы я берегла твои деньги? Казенные деньги ты не стал бы называть твоими! Да в записке к тебе я и казенные деньги мог назвать своими. Это не официальная бумага. Что, цела у тебя эта записка? Где она? Цела и спрятана. Отдай мне ее сейчас же. Нет, не отдам. То есть как это не отдам? Как это не отдам? Ты не имеешь права не отдать мне ее. Она у тебя может быть украдена. Ты можешь умереть одночасно. Ее опишут вместе с другими вещами. А я со всех сторон окружен врагами и шпионами, которые из всего готовы сделать на меня обвинение. А зачем же мне умирать? Ты, вероятно, желаешь этого, а я нет. Записки у меня ты все равно никто не украдет. Я ее далеко берегу. В этой шифонерке, конечно. Нет, подальше. Да никак не подальше. Где у вас ключи от нее? Ключи? Ключи потеряны. Так вот, они видно где. Не дам! Не дам я вам ключей! Нет, дади! Нет, дади! Нет, дади! Если ты сейчас же не отдашь мне ключей и не возвратишь записки, я убью тебя, слышишь? Андашевский хватает Сонину за руку и с силой ударяет ее лицом об стол. Она вырывается и убегает. Какую же неосторожность я совершил, что посвятил эту дуру в свои планы. Шифонерка. Делать нечего. Надо ехать к Ольге Петровне, признаться ей во всем и посоветоваться с нею. Что такое? Кто звонил? Владимир Иванович Вуланд. Понимаю, откуда все это идет. Проводи меня черным ходом. Пожалуйте. Входит Вуланд. Господин Андашевский, кажется, изволил здесь быть. Посмотрим, посмотрим, какая это записочка его. Появляется Сонина с огромным синяком под глазом. Ой, боже, боже. Владимир Иванович! Здравствуйте, что это вы? Что это вы больны изволите быть и как будто расстроены чем-то? И больна, и расстроена. У меня сейчас был Алексей Николаевич. Был, значит, приезжал. Приезжал и то себе позволил, что я понять не могу. Я спросил его только, правда ли, что он женится на Ольге Петровне Басаевой. Он запирается. Тогда я, как Вильгельмина Федоровна мне советовала, сказала ему, чтобы он женился на мне. Боже мой, взбесился, вышел из себя и стал мне доказывать, что он не может на мне жениться, потому что беден И что даже те 300 тысяч, которые получил при мне, не его будто бы деньги, а казенные. Как казенные? А! Казенные уж стали. Казенные? Так и должны были бы в казну поступить. Как же они у него-то могли очутиться? Ну вот подите, я говорю ему, ты сам в записке своей ко мне называл их своими деньгами. Слышал я от жены об этой записке. Собственно, затем и приехал, чтобы взглянуть на нее. Позвольте мне ее видеть. Сейчас. Сию минуту. Вот. Она тут. Должно быть где-нибудь. Вижу. Найду. Ой. Вот. Ой. Вот. Вот она. Эта записка. Очень важная. Да-да, должно быть очень важная, потому что как только я напомнила ему о ней, он стал сейчас же требовать ее себе. Но я не дура. Я прямо сказала, что не дам ему этой записки. Тогда он, вообразите, силой решился взять ее. Силой? Да, бросился к ключам от шифоньерки так, что я едва успела схватить их в руку. Тогда он, вообразите, схватил мою руку и начал ломать ее. Скажите, пожалуйста. Ломает мне руку, а сам все шепчет, я убью тебя, убью. Ой, я в самом деле боюсь, что он убьет меня. Да полните, Господь с вами. Нет, вы его не знаете, он злец ужасный. Я теперь ни одной ночи не буду спать и ожидать, что он вернется ко мне в квартиру. И убьет меня. Если вы его уж так боитесь, так уезжайте на время из Петербурга. А записку эту вместе с письмом передайте мне, в котором опишите все, что вы сейчас говорили. И просите, чтобы я эту записку и самое письмо передал графу, как единственному в этом случае защитнику вашему. А что же граф ему сделает за это? Граф многое может ему сделать. Ну, во-первых, видя из вашего письма, как бесчестно этот человек поступил в отношении уже одной женщины. Да. Он же не захочет выдать за него дочь. Да и сама Ольга Петровна, я думаю, не решится на это. Да, это так, да. А по случаю 300 тысяч записки, так я думаю, граф посоветует Алексею Николаевичу жениться на вас, так как вы владеете весьма серьезную его тайной. Ах, я очень бы этого желала, потому что я до сих пор ужасно еще люблю его, да и привыкла к нему, сами посудить. Ну, вероятно, так оно и будет, и месяца через 3 мы вас назовем мадам Андашевской. Ах, благодарю вас за ваше доброе желание. Записку эту позвольте мне взять с собою. А? Да-да. А письмо, как я вам говорил, вы потом напишите и пришлите. Ага. Непременно пришлю. Только я хоть и больна теперь, но завтра же уеду из Петербурга. Я ужасно боюсь здесь оставаться. Это как вам угодно. Ну, если уезжать, так чем скорее, тем лучше. Главное, не забудьте письмо-то написать и прислать. Никак не забуду. Прощайте. Даша, мы уезжаем. Как только я сделаю с женой Алексея Николаевича, стану покровительствовать Вулунду. Он и жена его такое участие оказали в теперешнем моем неприятном положении, что, ей-богу, редко встретишь подобное от самых близких родных. Даша, Дашенька, мы уезжаем!